прямо на нас таращится. Зыгало неподдельно передернулся. Кровь на виске, и пистолетик блестящий из руки выпал, тут же валяется. Достав блокнот с карандашом, Бестужев быстро провел несколько линий, подрисовал прямоугольник, подсунул раскрытый блокнот городовому. «Смотри внимательно, вот так и выглядел номер. Это кровать, это окно, это, соответственно, дверь. Разбираешься?» «Да что тут трудного? Молодец!» — сказал Бестужев. «Ты, значит, вошел первым и раздавил сапогом гильзу». «Да не раздавил, а помял, она ж медная, как ее раздавишь?» «Смял был такой грех. Хрупнуло под сапогом. Я по первости решил, что таракан. Эти мирские захребетники в приличных гостиницах попадаются, глядь, а это вовсе не таракан, а гильзочка маленькая такая, аккурат для того пистолетика». Так и следствие потом определило. Она хоть и помятая, а буквки-то на ней читаются. Донышко и не смялось вовсе, так что я не виноват. Кто ж знал, что она на полу? — Ладно, — сказал Бестужев, — никто тебя за раздавленную гильзу не виноватит. Понятно? Но вот где ты на нее наступил, мне нужно знать совершенно точно. Сможешь сосредоточиться и показать? Он ткнул карандашом в рисунок. Вот дверь. Вот так ты входишь, как я веду карандашом. Ну, Зыгало, подумай как следует. А че думать? Вот. Зыгало ткнул толстым ногтем в рисунок. Вот тутчки. Прошел три шага, а под сапогом хруп. И не таракан это оказался вовсе, а гильза. — Точно? — спросил Бестужев. — Ничего не путаешь? Еще подумай. — Да что тут думать? — даже обиделся Зыгало. — Я, как-никак, ваш благородие, восьмой год в полиции. Глаз обязан иметь наметанный. Вон у вашего благородия пистолетик-то под пиджачком, слева под мышкой. Обычный человек не подметит, а я подмечу, потому как глаз полицейский опытный. Точно, вот здесь. Дай-ка спичку, — сказал Бестужев, — хрипловато, я свои забыл в гостинице, видимо. Он жадно затянулся дымом, глядя сквозь Зыгало, не видя его. Если этот болван не врет, а он, судя по всему, искренен, каша заваривается нешуточная, господа. Конечно, гильзу мог поддать ногой Прохор. Нет, вряд ли он входил, шлялся по комнате, где лежал покойник. А во-вторых, гильза даже от шевеления ногой не смогла бы улететь туда, где на нее имел неосторожность наступить Зыгало. Гильза — это... точнее, место, где она лежала, напрочь разрушала всю картину самоубийства. Струмилин был найден полулежащим на кровати, правым боком, к правой стене. Он должен был стрелять правой рукой в правый висок, что мы и имеем, но гильза лежала слева от покойника, на значительном расстоянии, почти у самой двери. У Струмилина был стандартный серийный браунинг с расположенным справа окошечком выбрасывателя. Самостоятельно гильза попасть в указанное Зыгало место никак не могла. Для этого ей пришлось бы птичкой порхать по комнате, вопреки всем законам баллистики. Верить ли всецело этому провинциальному городовому? Приходится верить не из желания, а потому что к этому странному факту добавляются еще несколько уже известных. Даже в жар бросило и знакомый охотничий зуд в теле. Зыгало осторожно кашлянул, напоминая о себе. «Ну, вот и все», — сказал Бестужев спокойно. «И ничего мне от тебя больше не нужно. Приставу своему ты, конечно, наш разговор передашь». Только я тебя заранее предупреждаю, чтобы оба держали язык за зубами. Так ему и скажи, чтобы этот разговор дальше нас троих не пошел, иначе уж прости, загоню куда-нибудь в места не столь отдаленные. Я не шучу, ты понял? Чего ж тут не понять?» «Иди», — распорядился Бестужев,